Владимир Поселягин. Погранец. Читает Семён Ващенко. Я аккуратно перешагивал через лужи, неся сына на сгибе руки, по улице района с частными застройками. Двухлетний живчик активно крутился, рассматривая все вокруг. Дочку я, так же как и сына, забрал из детсада. Это моя обязанность. Олеся работала допоздна и просто не успевала. Такой у нее график работы. Дочка Анечка бежала впереди, только юбочка мелькала. Четырехлетняя дочурка, перепрыгивая через лужи, неслась к нашему дому, что был виден вдали. Сам я шел в сильной задумчивости, и на то были причины. Волга Олеси стоит у дома. Странно. Ей еще 2 часа на работе положено быть, в связи с чем это она рано так приехала. Прежде чем коснусь причин моей задумчивости, опишу кратко, что со мной произошло. Мне 17 лет. В феврале 70-го исполнилось. А на данный момент было 6 сентября. Через полгода исполнится 18. Мы 2 дня как вернулись из нашей привычной поездки на юга. Кстати, дачу или еще что-нибудь подобное я не покупал. Это привяжет нас к месту, а нам нравилось путешествовать по побережью. Дикий отдых. От Одессы до Грузии все это мы объезжали на Волге, что я подарил Олесе 2 года назад. Она после «Москвича» быстро освоила новенькую машину без пробега и активно ее эксплуатировала. Машина была двухцветной, красный низ и белый верх. ГАЗ-21 с оленем на капоте. В принципе, рассказывать больше нечего. С директором детдома у меня идет тихая война. Не простил, что я отказался выдавать новые песни. 3 хватит, как я посчитал. И так неплохо детдом подкормил. А как паспорт получил, то 4 штуки зарегистрировал. На мой счет стали приходить авторские. Открыл в Сберкассе счет. Директор не простил, якобы я их ограбил. Где логика? Это мои песни. Детдом тут при чем? Какая-то извращенная логика. Также тот был недоволен тем, что я каждое лето уезжал на юг, наплевав на его разрешение. Сбегал на море, если проще. С Олесей ездили. Что еще? В 16 я закончил школу, 10 классов. Но учиться дальше и не подумал, как не уговаривали настойчиво. 3 месяца отстажировался у часового мастера и стал работать часовщиком в ближайшем доме быта. Часовщика там не было, хотя должность вакантна. Детдом я не покидал, как получил паспорт, так и жил там. Только Олесю навещал. Директор о ней знал. Да уже все знали, дети. Язык за зубами держать не умеют. Аня всем растрепала, что я ее отец, ей 3 годика было, так что мы продали прошлый дом. А то там соседи задавать неудобные вопросы стали, нехорошо поглядывая на Олесю. И купили дом в другом районе Москвы. Даже лучше и больше, чем был раньше. Кирпичный, с канализацией, водопроводом и газом. Кирпичный гараж, куда машину Олеся ставит. Тут пока неплохо, соседям говорили, что я сожитель Олеси, и возраст прибавляли, дескать, мне 20 лет. Вполне тянул на него. Пока проходило, соседи особо не возмущались и не сплетничали. Что еще? Спецслужбы мной интересовались после окончания школы. Когда экзамены прошли, вызвали к директору школы, и там меня ждал этот представитель. Склоняли к службе, работе на государство, но я все отклонял. А на слова «послужить родине» сказал, что долг так и так планировал отдать срочникам в ВС. Думаете, отстали? Вербовщик был недоволен, и это слабо сказано. Обещал мне проблемы по жизни. Мурыжили 1/2 года, даже уволили из часовщиков в конце весны этого года. Заведующая дома быта, пряча глаза, велела написать заявление по собственному желанию. Написал и забрал трудовую книжку. Также мне отказали в регистрации новых песней и музыки, а у меня уже 2 десятка было, известные певцы и певицы исполняли. И тут нажали на новые рычаги, сволочи. Я пожал плечами, ну нет так нет, и забрал бумаги с нотами и заявлением. С тех пор я нигде не работал, и мы уехали на 2 месяца на юг. Вот вернулись, я снова в детдоме пока жил, имелись причины для этого. Что еще? О, государственный переворот, что прошел 5 лет назад в 65-м. Этот год еще отложился в моей памяти тем, что в 12, чуть раньше срока, у меня аппарат заработал, и я быстро сделал из Олеси женщину. А через год Аня родилась. Дети не мешали нам каждый год ездить на море, с собой их брали. Что по перевороту? Это Хрущ, пока не успели всех его сторонников с постов убрать, и ударил. Как спецслужбы прошляпили подготовку, не знаю. Но со стороны Хруща участвовали армейские части, что дислоцировались в Подмосковье. Тот почему-то решил, возьмет Москву, остальные области поднимут лапки, чего не вышло. До гражданской войны, по счастью, не дошло, но волнения еще полгода были, особенно в Азии, как задавили восстание. Хруща шлепнули, его жену тоже. Там много кто по этапу пошел или вышку получил. Не удалось Хрущу взять власть, но и Брежнев не удержал ее. Во время переворота его тоже шлепнули вместе с женой. Дочка инвалидом стала, ногу потеряла. Там многих из людей Брежнева ликвидировали, пока те, кто устроил переворот, держали Москву. Их люди охотились на них, как за бродячими собаками. Новым главой государства стал маршал Советского Союза Жуков. В 69-м тот передал восстановленную страну подготовленному преемнику, тоже маршалу, и ушел на покой. По мнению иностранцев, у нас генеральская хунта правит, но, как ни странно, уровень жизни заметно поднялся. Да, жители милитаризованной страны теперь жили немного по-другому. Служба в армии или работа на родину – это обязанность, прописанная в законе. Много военных, формы разные вокруг, включая полувоенную, армейцы правили, как привыкли, загоняя людей под это. Поэтому и был недоволен вербовщик, что его вежливо, но послали. Не побежал служить стране со слезами радости и писком согласия, вот и мстил как мог. Я тоже отомстил перед моей поездкой на юга. Он очнулся, когда ему выкручивали руки сотрудники милиции, соседи вызвали. Взяли за убийство собственной жены в пылу ссоры. Крик на весь многоквартирный дом стоял. А то, что хозяин квартиры в это время связан и без сознания лежал, никто не знал. Нечего лезть в мою жизнь, иначе я в вашу влезу. Что и показал на вербовщике. Нож в его руках, сам в брызгах крови, так что доказательств особо и не надо. Я после возвращения с моря узнал, что там и как. Тот еще неделю назад по этапу пошел, 6 лет получил, отчего я вздохнул спокойнее. Задрал тот. Такое впечатление, что ему приказали обязательно вербануть меня. Тот и выполнял с упорностью, что была вполне ему свойственна. Вот такие дела. Почему я в детдоме задержался, то дело в жилье. Олеся тут ни при чем. Я ее 5 лет английскому учу, неплохо освоила, и сейчас работает в Ленинской библиотеке в иностранном отделе переводчиком. Уже 2 года как. Я тут не помогал, Олеся сама. По блату устроилась, заведующая библиотекой, хорошая ее знакомая. Олеся работала в буфете при библиотеке, вторые блюда готовила на дому и привозила в буфет в сутках, так и смогла пробиться на это место. Зато серьезно подтянула английский и грамотность. Я помогал с 1/2, дальше не требовалось, уже все сама. В принципе, все. Жил, учился, работал, детей делал, на море ездил. Вот что за эти 5 лет было. Политика не интересовала, плевать на нее хотел. Остальное меня вполне устраивало. Что по поводу моей задумчивости, то пока я Антона несу сынишку, то опишу. Я снова одаренный псион, и хранилище работает. Маятник качается, увеличивая его. Уже 50 кило накачало, помимо тех 5 тонн, что раньше при открытии было. Тут в чем дело. Пока мы возвращались в Москву, я лежал на заднем диване. Олеся за рулем, она неплохой водитель. Дети рядом с ней на широком диване. Я и размышлял. Тут в голову стрельнуло, даже удивился, почему раньше такое предположение не приходило в голову. Я работал с хранилищем, с изменением его, чтобы не потерять, что внутри при перерождении. И как-то не задумывался, что такие изменения могут повлиять и на мой дар псиона. Я пытался инициировать его привычно в воде, старый способ пробуждения дара. А что, если нужно его инициировать по-другому? Сказано, сделано. Как вернулись, попробовал в реке. Еще тепло, купались, хотя вода уже не летняя. А пока возвращались, я мысленно разработал 3 способа инициации. Основа одна, просто изменения в духовном плане. Там есть свои нюансы. Первый способ не сработал, второй тоже мимо пролетел, а третий даже неожиданно для меня сработал со 2-й попытки. Каждый способ по 3 попытки инициации. Ах, как хорошо себя псионом ощущать. Память в ауре не потерял. Правда, изменения были. Что-то я накрутил. Пусть хранилище все такое же, 5 тонн при изначальном его вызове. Сейчас качается, напомню. Но иллюзии стало легче проводить, это появилось. Телекинез стал мощнее, как будто я стал сильнее. 1/2 тонны на пределе поднимаю, хотя раньше не более 150 кило было. Потом взор. Всегда была 3 метра дальность, а тут 7,5 метров. Каково? Вот и я порадовался. Лечение тоже чуть подросло. Уже проводил диагностику, наметив план лечения. В общем, из всего, что имею, только хранилище в минусе. Как было, так и осталось. А инициацию проводил утром, потом делами занялся. С того часа и качается размер хранилища. Вот такие дела. К Когда я подошел к деревянным воротам во двор, калитка уже была открыта. Аня и открыла. Сейчас та на крыльце торопливо скидывала сандалии, поспешая внутрь дома. Закрыв ворота, я занес Антона в сени. Дальше тот сам потопал. И сняв уличную обувь, надев тапки, у Олеси пунктик по поводу тапок в доме, без них ходить запрещала. И вот так тоже прошел. Вид Олеси мне не понравился. Та выглядела как-то виновата и обеспокоенно. «Что случилось?» «Ты был прав, предупреждая. Сегодня меня вызвали к секретчику нашей библиотеки, там двое было из КГБ. Ты их интересовал». «Вот достали уже», — пробормотал я недовольно. «Шантажировали тем, что ребенок от несовершеннолетнего?» «Да, эту связь. Не выпускали, пока не подписала согласие работать на них». «Теперь не отстанут, тут уже контора работает. Вот что, думаю, пора переезжать. В Штаты. Как ты?» «Ты же знаешь, это моя мечта». «Договорились. Дом на меня перепишешь, черт с ней, с этой квартирой. Машину тоже. Дальше я перевезу тебя с детьми, обустрою и вернусь. Хочу в Союзе пожить. Вернусь к весне, когда призыв. Меня срочная служба будет ждать. Пока квартирантов пущу за время моего отсутствия. Договорились?» «Хм, да». «Что по квартире, о которой я упомянул, то да, по инициативе военных их стали выдавать выпускникам, что остаются в городе, а я на очереди. Встал еще, когда часовым мастером был. Почему бы и не получить квартиру законно, а не путем махинаций, за которые потом могут зацепиться? А теперь-то уж чего. Посетить Штаты я не прочь, меня чуть больше полгода не будет. Накачать хранилище смогу максимум тонн на 20, но скорее меньше». С пятью наличными будет 22-23 тонны. Хочу приобрести или украсть два кемпера, автодома, прицепы, для юга и севера. Люблю жить с комфортом. Еще место остается для техники, машин, вертолетов и разной пищи, запасы перед срочной службой, сладкого побольше. А дальше будем жить. Ну и вот так немедленно на следующий день, хотя ночевать пришлось, вернуться в детдом, это нужно, я не предупреждал, что не приду ночевать, а воспитателей подставлять не хочется. И занялись делом. Паспорт у директора был, забрал. И начали оформлять. Прописался потом и въехал в дом. А через 2 недели мы исчезли из Москвы. В доме уже квартиранты обустраивались. Партийный с семьей в столицу был переведен из Минска. А жить в квартире его жена не могла, ей свой участок подавай. Любительница парников и рассады. С Олесей сапоги одной пары.